Глава третья, Иван. Когда я остался один, когда сбылся самый страшный мой сон. Я, черт возьми, я искал как мог. Разные адреса, конкурсы, квартиры. И постоянный, сносящий сознание сброс звонка. Короткие гудки я запомнил на всю жизнь, потому что полгода их слушал. День ото дня. Куча выкуренных сигарет, тысячи километров и тотальное ощущение вины. Вот с чем остался. Нет, никто меня не обвинял на словах, но я видел этот предательский блеск в глазах всех вокруг. Даже собаки. Я дал себе срок — полгода. Я дал тебе срок — полгода. А потом принял эту вину на себя и просто живу дальше, как умею. Даже плохим людям надо как-то жить. Иван Соболев. Как прошла встреча? Спрашивает Алиса. Активно разминает мне плечи с заднего сиденья. Это немного... но раздражает. Мир сосредоточенно рулит, иногда заглядывая в папку, которую я внимательно просматриваю. «Вы уснули оба?» Обижается Алиса. «Нормально. Отзываясь, не отрываясь от проекта. Просто поверить не могу, что она окончила универ. Просто поверить не могу, что сумела это все провернуть так, чтобы я ничего не узнал. В деканате клялись, что Таисия Соболева забрала документы. О переводе никто слова не сказал». «Мы домой?» Снова слышится сзади. Мир тоже смотрит на меня вопросительно. «Закинем тебя домой, а я прокачусь до Машки. Обещал заехать». «Почему мне нельзя с тобой?» Не обращая внимания на гримасу Громова, оборачиваюсь. «Тебе все можно, Лис, но к Маше я сегодня заеду один, хорошо? Ты плохо себя чувствовала, отлежись». «Ладно, Ванюш, как скажешь. Буду послушной». Она убирает руки с моих плеч, свободно улыбается и подмигивает. Это ее легкость, то, что надо. Наша семейная московская квартира тоже находится в центре. Обычная сталинка со стоимостью в миллион за квадрат, к которой я лично не имею никакого отношения. Она куплена отцом для частых командировок. Высадив Алису у подъезда, Мирон срывается с места. «Ебать, она у тебя прям выдрессированная!» — шутит. «Как собака улыбака!» Я сжимаю зубы. Переварив агрессию, отвечаю. «Прекрати. Когда захочу спросить чье-то мнение, обязательно соберу консилиум». «Тут и консилиум не надо», — ворчит друг. Закурив, продолжаю листать страницы. «Ты как вообще?» — слышу. «Я до сих пор в лютом ахуе». Все бы ничего, но год назад я дал себе зарок ни с кем не обсуждать свой неудавшийся брак. И даже встреча со своей все еще законной женой в московском ресторане в качестве действующего дизайнера формулы строительства не заставит отойти меня от заданного вектора. Ничто не заставит. «Я нормально». Отвечаю, смачно затягиваясь и выпуская дым в открытое окно. Выкинув окурок, подцепляю новую сигарету из пачки. Мир не унимается. «Только вообще не изменилась. Может, чуть поправилась только. Такая же, как была». «Давай к делу». Киваю на папку. «Что думаешь?» Громов озирается и жмет на поворотник. Перестраивается в крайне левый ряд, поблагодарив аварийкой пропустившего. Потом постукивает по рулю пальцами. «Думаю, что с тендерами связываться смысла нет. Сам знаешь, это долгие деньги. Встрянем по кредитам и лизингу. Потом будем ходить с милостыней по банкам». «Мы возьмемся». Решительно прерываю его, отбрасывая дизайн-проект назад. Смотрю прямо перед собой и прищуриваюсь. «Значит, Москва». «Ладно, Ванюш, как скажешь, буду послушный». Пищит Мирон, пародируя Алису, и ржет. Я усмехаюсь. «Ну вот клоун». Бью его кулаком в плечо и хоть немного расслабляюсь, позволяя себе вытянуть ноги, насколько это возможно. Не знаю, что чувствую. Пусто. Будто в груди форточку приоткрыли, и там все время сквозняк. Выкинув сигарету, тянусь еще за одной, но понимаю, что это перебор. Две подряд я давно не выкуривал. «Ну окей, давай возьмем», — рассуждает мой партнер. «А что, мы с милостыней, что ли, не ходили? Молодость вспомним. По проекту что скажешь? Успел посмотреть?» «В целом дельно, но надо проверить санпины». «Да, я тоже сразу подумал». Потираю виски и смотрю на пролетающую мимо нас улицу. «Дизайнер-москвичка, сразу видно». Кривлюсь. Материалы указала неподъемные. С такими только апартаменты в космосе строить. А Министерство образования точно не потянет. «Согласен, с декоративной штукатуркой-то я загнула». За разговорами не замечаю, как мы оказываемся в знакомом дворе. Убрав сигареты и телефон в карман брюк, устало вздыхаю. «Может, у нас переночуешь?» — спрашиваю. «Ага, три раза. Мне жена яйца отрежет, Я домой лечу. Сейчас до Шарика домчусь с ветерком. 2 часа, и я со своими девчонками. Как знаешь. Форточка в груди с треском захлопывается, но я усилием воли, сжав кулаки, ее открываю. Снова пусто. Идеально. Прихватив папку и пиджак, выбираюсь из тачки. Все-таки эти китайцы — говно, а не машины. Выдаю, осматривая каршеринговое чудо. А я о чем? Только Демидов мог на такое позариться. Соглашается Громов, не забывая словесно уколоть любимого зятя. А затем окликает. «Вано!» «Что?» Оборачиваюсь, склоняясь к окну. «Ты там поласковее с ней?» «Ага». «Как с парашютом, Вань. Ласково-ласково!» Смеется Мир, а потом становится серьезным. «Я же могу тебе доверить работу с формулой. Если не справишься, тяжело будет. Скажи, я возьму на себя». «Все будет нормально. Хорошего полета». Набрав на домофоне код, поднимаюсь на 3-й этаж и жму на звонок. «О, Ванька!» Улыбается сестра. В квартире пахнет домом, из форточки в груди снова сквозит. Обнимаемся с Машкой быстро, и я смотрю в дверной проем, ведущий в детскую комнату, из которой в ту же секунду выбегает моя 5-летняя племянница. «Дядя Ваня приехал, ура!» Подхватываю Ксюху и по привычке несколько раз подкидываю в воздухе, ощущая напряжение в мышцах. Прижимая к себе, стараясь не переусердствовать с объятиями. Тоже соскучился. В последнее время совсем редко видимся, но с новым контрактом будем почаще. Выросла. Капец, малая. Ксюх смотрит мне в лицо, влажными ладошками разглаживает щетину и смачно чмокает в обе щеки. «Я тебя так ждала!» И визжит с детской обезоруживающей улыбкой. «А я-то как ждал?»